Глава 14. После возвращения из убойной поездки на Новую Землю и отличного воскресного дня вместе с Консо в башне Долгоруковых, Настя решила, что в ближайшее время начнет искать способ поскорее отвязать своего любимого капитана от названного младшего братца. Не то чтобы Шанго была против Анатолия. Скорее, совсем наоборот. Мальчишка очень импонировал ей своей непосредственностью и открытостью. Просто рано или поздно даже такой специалист, как Консо, может случайно оступиться. Миротворцы беспощадны, и их прислуга не будет выбирать, по кому стрелять. Могли целиться по Володе, а попасть в Толика. Отразится ли смерть брата на Консо? Вне всяких сомнений, да. Каким бы крутым Володя ни был, сейчас он не избавлен от эмоций и чувств. Любой кремень рано или поздно тает и становится чувствительным. Такова суть всех живых существ. Да, не круто, но что поделать? Раньше Шанго тоже искренне верила в свою непоколебимость и холодный расчет. Однако старая империя, долгая жизнь на одной из тер, приемный сын в лице Матидзуки Ичиро сильно ослабили императрицу. Практически превратили в человека. И чтобы исключить очередную трагедию, Шанго решила немного помочь братьям Демидовым. К тому же совсем скоро Анатолию исполнится 18 лет, а это значит, что ему придется плотно общаться со своими потенциальными невестами. Речь идет о поездках в другие города и страны, да и Володя рано или поздно будет рядом с Настей. Магическая связь между братьями может превратиться в помеху, самый настоящий якорь, поэтому вопрос надо решать сейчас. На самом деле контракты с духами — это те же программные протоколы, внутри которых есть алгоритмы, отслеживающие соблюдение определенных правил. И если их кто-то придумал, а затем нагло навязал энергосликом, то значит где-то есть обход данной системы. Главное — понять, где именно слабое место, а затем ударить по нему, дабы расторгнуть контракт в одностороннем порядке. И угораздило же Консо попасть именно под правила ифритов, духов, которых жизненно необходимо держать в ежовых рукавицах. Но ничего. Шанго распутывала и не такие клубки. Однако все проблемы императрица решила оставить на потом. Сейчас Настя просто хотела как следует отдохнуть. После общения с оперативниками московской охранки, службы безопасности дома Долгоруковых и еще толпы совершенно неприятных людей, которые встретили Шанго во Внуково, у космической богини резко закончилась социальная батарея. Это когда ты не хочешь ни с кем разговаривать. Вообще. По сути, Консо был пойман. Привязан жестким тросом, поэтому уйти не должен. Да и отвратительный характер перекрывал смазливую моську Володи. Девчонки не любят душнилы задротов. Вернее, любят, но когда у девочек есть мозг. И когда мальчики душнят и задротничают в правильном направлении. Но у местных котят мозга не было, поэтому на Консо особо никто не претендовал. С деловыми вопросами Шанго тоже успела разобраться. Теперь осталось лишь уничтожить двух миротворцев и подумать о будущем. Завести еще несколько детишек, построить семью, а там и до тайного мирового господства рукой подать. Главное — взять нужные ресурсы, а потом дергать этих неумех политиканов за ниточки. Прямо как в кукольном театре. Как в любой другой тере, где сильный всегда доминирует над жалким слабым. Но и это все тоже чуть позже, а сейчас отдых. Отправив Лару погулять по территории университета, Шанго зашторила окна и, оставшись в одной рубашке, нагло стыренной у Консо, шлепнулась на кровать. «Ах!» — протянула она и, сладко зевнув, накрылась одеялом. В этот самый момент в дверь постучали. «Да твою ж!» — злобно фыркнув, Настя неохотно поднялась с кровати и потопала к двери. «К черту шорты и кофту! Рубашка Консо заканчивалась ниже колен, а значит, все в рамках приличия». Принюхавшись, Шанго уловила совсем юный и слегка хвойный аромат. «Пермяки», — тихо прошептала она, а затем открыла дверь. На пороге стояла смущенная Ирен Строганова. Очень способная и перспективная певица со второго года обучения. Слегка наивная и ведомая. Без старшей дочери дома Демидовых и шага не способна сделать, но в то же время очень преданная. За своих готова была жизнь отдать. Настя обожала таких людей, поэтому решила сделать великое одолжение и не отправлять девчонку далеко и надолго. «О, какая приятная встреча!» — улыбнулась Шанго. «Чем могу быть полезна?» «Добрый вечер, госпожа Долгорукова», — неуверенно ответила Ирен. «Я не помешала?» «Нет, конечно», — солгала императрица. «Что у тебя случилось?» «Простите, Анастасия Антоновна, я хотела бы посоветоваться с вами, как со старшей», — застенчиво произнесла Строганова, опустив взгляд. «Со старшей?»